Ах, да ты долинушка, эх, да моя долина. Эх, да ты долинушка, эх, моя, вот и широкая. Разве долина? Широ.